На классном часе, как и было обещано Кате, которая пионерка, а не из Сокольников, сидя рядом с классной руководительницей за ее столом, я проводил политинформацию при помощи газеты «Правда». Пятеро сотрудников автономного университета Пуэбло решили взойти на гору Ла-Мачинте в горной системе Восточная Сьерра-Мадре. Однако из-за неблагоприятных погодных условий им пришлось переночевать в деревне Сан-Мигель-Каноа. По прибытии местный священник Энрике Меса Перес решил, что это коммунисты, и спровоцировал жителей деревни на убийство постояльцев. Ребята вздохнули. Жалко людей. «Очень грустно, когда люди умирают», — вздохнул я, — «особенно насильственной, совершенно незаслуженной смертью». Одноклассники ответили согласным гомоном. «Но, будучи материалистами, мы не должны ограничиваться только эмоциями. Давайте разберем эту жуткую новость на составляющие, чтобы выявить причины и следствия. Итак». Встав, взял указку и ткнул ею в изображенные на карте мира США. Американцы обожают называть свою страну цитаделью демократии, заявляя, что именно из-за политической системы их страна процветает. Фыркнул. Знаем мы их процветание. Каждую неделю вон по телевизору репортажи из гетто показывают, где несчастные люди вынуждены прозябать в нищете без малейшего шанса оттуда выбраться. Это вторая особенность нашего стратегического противника. Они любят говорить, что все зависит только от самого человека. Но это ж полный бред. У них революции не было, поэтому классовое расслоение никто не сломал, как это было у нас. В частности, обычный, к примеру, слесарь не может себе позволить отправить детей получать хорошее образование. Из-за этого они не могут поступить в хороший университет и вынуждены довольствоваться никчемными муниципальными учебными заведениями, где учителя хуже, программа урезана, а сами дети быстро осознают, что в жизни ничего хорошего им не светит, и перестают стараться. В итоге тамошние элитки жестко контролируют приток новичков, совершенно не желая давать народу то, что получаем мы. Тот уровень образования, который мы, ребята, получаем совершенно бесплатно, в кап-странах доступен очень немногим. Благодаря заслугам партии советские граждане без всякого привлечения являются самыми образованными людьми в мире. Ля, какие потешно гордые мордашки. А теперь давайте посмотрим на их соседей. Канада для нас не актуальна. Это же просто что-то вроде автономии, и живут там в основном «белые люди», — изобразил пальцами кавычки. Так что это, считай, еще один штат. Нас интересует то, что ниже, от Мексики и до самого конца Южной Америки. Казалось бы, находясь рядом с цитаделью демократии, они должны процветать, но ничего подобного нет и близко. Кто ответит, почему? Оживил спич обратной связью. «Потому что американцы их грабят», — ответила Катя. «Именно. Демократия очень совершенно ни при чем. Капитализм — максимальное наглядное подтверждение закона сохранения материи. Он же, если где-то что-то убыло, значит, где-то что-то прибыло». Народ поддержал меня смехом. Формировка для них не нова, но все еще веселит. А теперь перейдем к разбору самого происшествия. Итак, организатором массового убийства выступил священник. Это один из тех, которым их выдуманный бог прямо запретил убивать себе подобных. Впрочем, если обратить внимание на историю, это никогда и никому не мешало. Вспомним крестовые походы как самый наглядный пример. Хотите, в следующий раз расскажу, почему освобождение так называемых «святых земель» далеко не самая важная цель этих походов? Ребята хотели. Теперь дальше. Поп является для окружающих непререкаемым авторитетом только тогда, когда его паства совершенно неграмотна и обладает присущей таким людям магическим сознанием. Это когда гром гремит, потому что боги гневаются. Ребята рассмеялись. Мракобесие и неграмотность – настоящая опора капиталистов. Обратим внимание на строчку. Энрике Меса Перес решил, что это коммунисты. Это прямое следствие агрессивной антикоммунистической пропаганды. Поп банально испугался, что сейчас эти коммунисты расскажут его подопечным что-то такое, из-за чего его повесят на колокольню. Кроме того, будучи мракобесом, он явно был склонен к фанатизму. А чем ближе к США, тем больше страх перед левыми силами. Северный хозяин не сможет настолько же легко выкачивать ресурсы, если та же самая Мексика построит у себя социализм. Впрочем, мировая победа коммунизма неизбежна. Народ по команде классной руководительницы поаплодировал, и Антонина Петровна поставила мне в дневник жирную пятерку, сопроводив ее благодарностью маме за прекрасное воспитание сына.